Глава 12. Как общаться с подростками? С подростками необходимо общаться очень бережно, особенно если ранее вы никогда не вели разговоры на эту тему. Упражнение «Вспомните себя в 14-16 лет». Вопросы для самопознания. Как вы относились к своему телу? Вам нравилось, как оно выглядело? Какую одежду вы предпочитали тогда носить? Какая прическа у вас была и какой макияж? Как, по-вашему, к вашей внешности относились взрослые? Какие чувства вы испытывали, держась за руки на первом свидании? Куда вы ходили на первое свидание? Что делали? С кем вы ходили на первое свидание? Что чувствовали в ожидании свидания? Во время? После? Кто был первый человек, с которым вы поцеловались? А с кем вы попробовали французский поцелуй? Вам понравилось? Не понравилось? Где вы были в этот момент? Вы рассказали об этом родителям? Скорее всего, нет, ведь так? Кто был вашим первым серьезным увлечением? Это было безответное чувство или взаимное? Если второе, как вы узнали об этом? Кто был вашей первой любовью? Как вы поняли, что влюбились? Как окружающие взрослые отреагировали на то, что вы влюблены? Они вообще знали про влюбленность? Каким было ваше сексуальное поведение с человеком, в которого вы в первый раз влюбились? Как вы решили, как далеко зайти в сексуальном плане? Вы говорили об этом с родителями? Опять, скорее всего, нет, ведь так? Что вы думали о своей сексуальности, когда вам было 15? Вы мастурбировали? Вы говорили о сексуальности с друзьями? Задумывались о том, каково это — заниматься сексом? Вы когда-нибудь фантазировали о сексе с партнером одного с вами пола? С партнером другого пола? Важно понимать и помнить. Подросток тоже хочет с вами поговорить о ваших ценностях. Не нужно читать ему большую лекцию по половому просвещению. Вы не обязаны знать ответы на все вопросы. Вы можете чувствовать себя комфортно. Всегда вначале выслушайте мнение подростка. Не перебивайте и не обесценивайте. Не нужно думать, что уже поздно разговаривать. Рекомендации родителям подростков. Рекомендации для мам девочек-подростков. Ваши отношения к переменам во внешности дочери, в ее стремлении быть красивой, во многом влияет на ее адекватную самооценку. Будьте для нее примером. Помогайте найти себя и убедиться в своей привлекательности. Не конкурируйте и не высмеивайте, не обесценивайте ее комплексы и проблемы. Учитесь быть эмоционально близкой к дочери. Стремитесь поддерживать доверие и искренность в отношениях. Говорите о своих чувствах и обсуждайте ее жизнь, радости и проблемы. Недостающее тепло и близость в отношениях с матерью может толкнуть девочку на раннее начало сексуальной жизни. Рекомендации для мам мальчиков-подростков. Ваше умение строить с сыном близкие и доверительные отношения приводит к повышению у него уверенности в себе и формирует более успешное общение со сверстниками и девушками. Именно вы и ваше умение чувствовать, держать баланс ненавязчивости и искреннего интереса и заботы учат мальчиков способности к пониманию эмоций и сопереживанию. Это ваш бонус на будущее и его гармоничная личная жизнь. Рекомендации для пап девочек-подростков. Будьте достойным и любящим мужчиной для своей жены. Это влияет на формирование женственности вашей дочери. Она усваивает ваши семейные стереотипы поведения как образец. Дочь должна чувствовать в вас поддержку и защиту, а не просто бояться вашего гнева. Стройте отношения на умении говорить и слышать свою дочь. Помните, перед вами маленькая женщина. Она нуждается в восхищении и любви, комплиментах и очень тактичных замечаниях о внешности. Говорите с дочерью об отношениях с парнями и ее безопасности с точки зрения мужчины. Никто, кроме вас, не расскажет ей этого. Это может уберечь ее от многих ошибок, хоть говорить об этом будет нелегко. Рекомендация для пап, мальчиков-подростков. Будьте рядом. У вас должны быть совместные дела или увлечения. Будьте достойным примером. От вас зависит, станете ли вы для сына объектом для идентификации и формирования поведения и манер общения с девушками. Доверяйте сыну. Это формирует взрослость и ответственность. Начинайте с малых действий и поддерживайте его более самостоятельные и серьезные решения. Сохраняйте баланс между невмешательством и интересом к жизни сына. Фильмы для обсуждения. Приведу список фильмов, которые можно просмотреть вместе с подростком для формирования здоровой сексуальности. Мультфильм «Я краснею», США, Канада, 2022 год. Сюжет. 13-летняя идеальная девочка, жизнерадостная, помогает родителям, учится на пятерке и так далее. Мама оберегает ее от всего, гиперопека во всей красе. Но однажды находит в дневнике дочки ее фантазии и принимает их за правду. Мама пугается и сразу принимает меры, стыдя девочку при ее одноклассниках. Девочка понимает, что завтра в школе об этом будут знать все. Всю ночь ей снятся кошмары, а утром она просыпается огромной красной пандой. О чем мультфильм? Для подростка очень важно иметь друзей-сверстников. Не одного, а как можно больше. Благодаря им он сможет проживать эмоции, различные ситуации. Лозунг подростков из этого мультика: «Какой смысл быть послушными, если нам не доверяют?» В мультфильме также прекрасно показаны чувства подростка, когда родители, считая увлечения ребенка глупыми и ненужными, запрещают что-либо. Есть еще один интересный момент. Когда мама ругает подруг своей дочери, та соглашается с этим. Это парадокс подросткового возраста. Вроде хочется стать взрослым, но при этом не нести ответственность за свои поступки. Снижение самооценки в пубертате. Подросткам не нравится то, что происходит с ними. В мультфильме, конечно, все протекает очень быстро. Уже под конец происходит самоидентификация девочки и сепарация от родителей. В реальной жизни этот процесс сейчас может занимать десятилетия. Посмотрите этот фильм вместе с подростком. Предупреждаю, тут поднята тема менструаций, и это прекрасный повод обсудить и это тоже. Обсудите беспокойство мамы в мультфильме, которая пытается уберечь своего ребенка от ошибок. «Как сумасшедший». США, 2011 год. Сюжет. Рассказ о студентах, которые влюбились друг в друга. Но судьба их разводит на многие годы, пока драматические события вновь не воссоединяют их сердца. 14+. Россия, 2015 год. Сюжет. История первой любви в 14 лет, разворачивающаяся в спальном районе большого города. История современных Ромео и Джульетты, живущих и в социальных сетях, и на улице, с их жестокими правилами и законами, по которым влюбленные не хотят и не будут играть. «С любовью, Рози», Германия, Великобритания, 2014 год. Сюжет. Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства, и теперь по окончании школы собираются вместе продолжить учебу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со звездой школы Рози узнает, что у нее будет ребенок. Невзирая на то, что обстоятельства и жизненные ситуации разлучают героев, они спустя годы продолжают помнить друг о друге и том чувстве, что соединило их в юности. «Виноваты звезды», США, 2014 год. Сюжет. Хейзел больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Огастосом Уотерсом и моментально влюбляется в него. Огастос и Хейзел отправляются в полное страсти и жизни путешествие, которое лишний раз покажет им, что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке. «Привет, Джули», США, 2010 год. Сюжет. Много лет Брайс старался избегать своей соседки и одноклассницы Джули, которая влюбилась в него с первой же встречи. Но со временем он узнает ее истинную цену, а она его. Они меняются ролями. Искренняя и очаровательная история взросления и первой любви. После просмотра фильма обсудите его, поделитесь впечатлениями. Вопросы, которые помогут вам. Какие впечатления оставил фильм? Какие чувства испытывали во время просмотра? Были ли моменты, которые особо запомнились? Какие? Были ли моменты, которые смущали? Были ли моменты, которые злили и раздражали? Сталкивался ли ты с такими моментами в жизни? В каких ситуациях? Какой герой понравился? Опиши его. Какой он? Что больше всего понравилось в его поведении? Какой герой не понравился? Опиши его. Какой он? Почему он тебе не понравился? Как герои справились с трудностями? Как бы ты смог справиться с такой ситуацией? Какие ценности были подняты в фильме? Говорим с подростком. Я рекомендую общаться с подростками через вопросы, так как в этом возрасте любая информация зачастую воспринимается в штыки, как давление, навязывание своего мнения. Тем более, как правило, подростки уже имеют какие-то представления и знания, возможно, даже свой опыт. Если хотите дать какую-то информацию на тему, которую никогда ранее не обсуждали, вот вам волшебная фраза. Скорее всего, ты знаешь про. Но я, как родитель, хотела бы дать информацию на эту тему. Скажи, что ты уже знаешь про? Когда вы задаете вопрос подростку, сначала внимательно выслушайте ответ, не перебивая, не доказывая и не убеждая ребенка в том, что он не прав. После того, как ваш ребенок закончит говорить, вы можете высказать свое отношение, мнение, не осуждая его. Далее я привожу список вопросов вам в помощь. Можете распечатать или написать свои, вырезать, свернуть и играть вечерами в такую игру. Достаете вслепую вопрос и обсуждаете его вместе. Вопросы для обсуждения на тему дружбы. Что такое дружба? У тебя есть лучшие друзья? Почему ты считаешь их такими? Интересно, а если кто-то очень хочет стать твоим другом, но он тебе не очень нравится, нужно ли общаться с ним хоть иногда? Представь, что твой лучший друг обожает играть в футбол, а ты терпеть не можешь это занятие. Должен ли ты играть с ним хотя бы изредка, просто чтобы доставить ему удовольствие? Как ты считаешь, нужно ли дружить с друзьями своих друзей? Скажи, а можно ли назвать настоящим другом приятеля, который не вступается за тебя, когда другие его друзья тебя обижают? Как думаешь, может ли друзей быть слишком много? Если их много, можно ли сказать, что у человека нет настоящих друзей? Сейчас будет непростой вопрос. Как считаешь, станут ли настоящие друзья доносить друг на друга? Если твой лучший друг украдет из магазина пачку чипсов, что ты сделаешь? Вопросы для обсуждения на тему отношений мужчин и женщин. Как ты думаешь, оценивают ли мальчики девушек, а девушки парней? Как думаешь, это правильно? Как бы ты хотел, чтобы к твоей сестре-брату относились на вечеринках представители противоположного пола? А как ты сам ведешь себя по отношению к противоположному полу на вечеринках? Был ли ты свидетелем того, что парень-девушка употребляют алкоголь на вечеринке? Замечал ли ты, как меняется поведение человека, когда он выпил? Выпившие люди выглядят более привлекательными или наоборот? Что схожего и различного между тобой и человеком противоположного пола? Как думаешь, одинаково ли ведут себя парни и девушки в виртуальном пространстве? Замечал ли ты различия? Как думаешь, чего следует опасаться любому из нас, когда мы общаемся в интернете? Замечал ли ты, что когда парень-девушка хотят понравиться друг другу, они начинают вести себя очень странно? Кто-то становится более глупым, кто-то слишком дерзким и умным. Как думаешь, зачем они это делают? Вопросы для обсуждения на тему Мы все разные, и это нормально. Представь, каким был бы мир, если бы все имели одинаковую внешность, мысли, голос, обладали теми же способностями, вообще не было бы различий. Как думаешь, что в этом было бы забавного и что вызвало бы проблемы? Какие чувства ты бы испытывал, если бы все люди на планете Земля были твоими копиями? Какие различия для тебя самые важные, а какие незначительные? Верующий — атеист. Любовь к яичнице — омлету. Любовь к футболу — игре на гитаре. Христианин — мусульманин. Любовь к чистоте — безразличие к порядку. Интерес — равнодушие к другим людям. Решение проблемы силой — словами. Открытость и общительность — замкнутость и скромность. Любовь к Спартаку — Зениту. Хорошее владение английским языком — незнание его. Рождение в 2000 году — в 1970 году. Вера в то, что нужно работать сообща. Убежденность в том, что нужно добиваться своего, идя по головам. Какие различия между людьми для тебя наиболее значимы? Какие различия между людьми для тебя наименее значимы? Представь, что ты проводишь много времени с человеком, который совершенно на тебя не похож. Что хорошего или плохого может из этого получиться? Должны ли люди, отличающиеся от тебя, убеждать тебя в правильности своих взглядов? Если да, в каких ситуациях? В чем ты хотел бы переубедить других людей? А в каких вопросах ты предпочтешь не влиять на мнение окружающих? Вопросы для обсуждения на тему секса. Что ты можешь посоветовать 16-летней девушке, которая отказывает парню в сексе, а он на нее обижается и какое-то продолжительное время игнорирует? Как считаешь, нужно ли девушке заняться сексом со своим парнем, чтобы он не обижался? Представь ситуацию. Девушка позволяет своему молодому человеку только держаться за руки и целоваться. Все, что сверх этого? Нет. Ему она очень нравится. Ему 16 лет, он симпатичный. Многие девушки предлагают ему более интимную связь, чем у него сейчас есть с этой девушкой. Что делать молодому человеку? Как ты считаешь, что ему можно посоветовать? Иногда бывает, что молодые люди, попробовав однажды секс, не могут им насытиться. Они готовы заниматься им с любым, кто согласится, просто потому что им это доставляет удовольствие. Как считаешь, это правильное поведение? Ты хотел бы заняться сексом с таким человеком? Вопросы для обсуждения на тему взаимоотношений. Как ты считаешь, когда парень встречается с девушкой, может ли произойти расставание из-за того, что кто-то из пары познакомился с другим человеком, который намного симпатичнее и популярнее существующего партнера? Подумай, что для тебя наиболее важно в человеке, с которым ты хотел бы дружить или просто общаться? Ум, красота, доброта, готовность помочь, внешность, характер, чувство юмора, деньги, популярность, возможность заняться сексом, общие интересы, красивое тело. Представь ситуацию. Обычная девушка, стройная, с небольшой грудью, тонкими губами, обычными бровями. У нее есть парень, который постоянно ей говорит, что ему очень важно, чтобы она была самой красивой, лучше всех. Эта девушка стала очень неуверенной в себе, все чаще стала переживать, что парень может ее бросить. Что ей сделать, чтобы он ее не бросил? Подкачать губы силиконом? Сесть на диету? Вставить грудные импланты? Сделать эпиляцию? Начать интенсивно заниматься фитнесом или другое? Вопросы для обсуждения на тему взаимоотношений детей и родителей. Как ты считаешь, родители имеют право указывать тебе, что делать? Есть ли какие-то ситуации, в которых ты должен молча подчиниться требованиям родителей? С чем это связано? Как считаешь, есть ли у тебя право оспаривать родительские требования? Каким, по-твоему, должен быть выполнимый набор родительских правил? Что было бы тебе комфортнее? Правила, которые меняются в зависимости от настроения родителей, или постоянные? Почему? Как думаешь, могут ли родители ошибаться? Если родители ошиблись, должны ли они попросить прощения? Какие фразы ты хотел бы слышать от родителей? А могут ли они быть правы, даже если тебе кажется, что в этом случае они не правы? Должны ли родители наказывать тебя? Как? Имеют ли родители право тебя бить? Как ты считаешь, могут ли родители кричать на своих детей? Как думаешь, почему родители кричат на своих детей? Чувствуешь ли ты, что родители тупые и глупые? Важно ли для тебя мнение родителей? Вопросы для обсуждения на тему рождения детей. С какого момента сформировавшийся набор генетического материала можно считать человеком? Сразу после естественного оплодотворения в теле женщины. Сразу после искусственного оплодотворения в пробирке. Через неделю после зачатия, когда его уже называют эмбрионом. Когда ему 8 недель, его уже называют плодом, заложены все органы, начало биться сердце. Когда ему 14 недель, у него есть волосы, кожа, мускулы, кости. Когда ему 25 недель, у него есть ресницы и собственные отпечатки пальцев. Когда он рождается. Когда он начинает узнавать других людей, спустя несколько недель после рождения. Когда он становится самостоятельным, в 2 года. До какого срока решение матери прервать беременность будет морально оправданным? Кто должен быть вправе принимать решение о прерывании беременности? Мать, отец, врач или государство? По какой причине женщина может захотеть прервать беременность? Вероятнее всего, малыш родится с серьезными физическими и умственными отклонениями. Будет мальчик, а родители хотели девочку. Женщина не хочет иметь ребенка. Что ты считаешь наиболее эффективным способом защиты от беременности, венерических заболеваний, ВИЧ-СПИД? Презервативы, таблетки, прерывание полового акта, воздержание, другое. Кому стоит сообщить, что ты, твоя девушка, беременна? Друзьям, родителям, родственникам, учителю, врачу, другое. Как ты думаешь, каков должен быть мотив вступления в интимную связь? Взаимная любовь, расчет на вступление в брак, самоутверждение, чувство зрелости, стремление к получению удовольствия, мода, престиж, любопытство? Как ты думаешь, можно ли забеременеть при первом половом контакте, если не предохраняться? Если бы ты узнал, что от тебя беременна подруга, и если бы ты узнала, что беременна, как бы ты поступила? Как ты думаешь, в твоем возрасте лучше оставить ребенка или сделать аборт? Как ты думаешь, человек твоего возраста в современном обществе может обеспечить самостоятельно себя и своего потенциального ребенка? Знаешь ли ты, какие могут быть отрицательные последствия аборта? Вопросы для обсуждения на тему коммуникации в онлайн-пространстве. Как ты думаешь, в социальных сетях нужно иметь открытую или закрытую страничку? Знаешь ли ты, что почти во всех соцсетях есть ограничения при регистрации по возрасту? Как думаешь, с чем это связано? Как ты относишься к тому, что твои родители будут находиться у тебя в друзьях в соцсетях? Если родители запретят тебе сидеть в соцсетях, ты послушаешься их? Есть ли какие-то правила хорошего тона в режиме онлайн? Есть ли какие-то различия в общении онлайн и офлайн? Какое общение тебе легче? Как думаешь, через СМС или сообщение в соцсетях можно сообщить человеку, что ты с ним поссорился, не хочешь с ним больше общаться, поддерживать отношения и другое? Как думаешь, можно найти друга в компьютерной игре или соцсетях? Онлайн-друг может считаться лучшим другом. Как думаешь, а может быть, что в социальных сетях на самом деле другой человек, которому больше лет, чем он говорит? Как считаешь, можно ли встретиться офлайн с человеком, с которым ты давно общаешься в онлайн-пространстве? Вопросы для обсуждения на тему секретов. Давай представим, что твои родители знают, что через полгода умрет один из очень значимых тебе людей. Должны ли они сообщить тебе об этом сразу же? Как считаешь, должен ли ты рассказать родителям, если с тобой плохо обращаются в школе? Есть ли вещи, касающиеся тебя лично, о которых твои родители знать не должны? Есть ли секреты, о которых ты не должен рассказывать родителям? О чем тебе некомфортно говорить с родителями? Могут ли родители утаить от тебя что-то, касающееся тебя самого, считая, что делают этого благо? Представь ситуацию. На день рождения пригласили всех твоих знакомых, кроме твоего лучшего друга, и он об этом не знает. Что ты сделаешь? Расскажешь ему до или после вечеринки? Есть ли какие-то тайны, о которых необходимо рассказать родителям? Какие тайны своих друзей ты не должен никому рассказывать?